Глава 12. Андрей. До этого момента я думал, что уже смог смириться с будущими потерями. Думал, что уже сейчас-то смерть одного из команды уже не сможет выбить меня из колеи. Но я ошибался. Сейчас, когда, прижавшись ко мне, рыдала Эльнара, а передо мной лежало тело Айлины, в душе царило не только смятение, но и ныла тупая боль. Возможно, в этом виновато слияние с фамильярами, а может, еще что-то, не знаю. Но я минут пять не мог себя заставить протянуть руку, дабы навсегда попрощаться со смешливой и энергичной девочкой. Казалось, что стоило только захотеть, и она опять улыбнется своей скромной улыбкой, а после поднимется, как ни в чем не бывало. Отряхнется и спросит, а почему грустит ее господин? В недоумении я отрешенно дотронулся рукой до собственного лица, а после с отстранением уставился на влажную ладонь. Оказывается, у меня текли слезы. Сами собой, без какого-либо желания с моей стороны. Просто текли и не останавливались. Я слышал, как в отдалении жалобно скулила, словно побитый маленький щенок Саяна. Краем глаза отмечал, как рядом с нами с пасмурными лицами стояли Лиза и Синар. Но мне было все равно. В этот момент у меня на душе что-то умерло, что-то важное и безвозвратное. С трудом протянув дрожащую руку в сторону Айлины, я закрыл ей глаза. Эти детские наивные глаза с застывшим навсегда выражением неверия и удивления. Как же все-таки больно прощаться с частичкой своей души. Сам не понимая зачем, но я погладил Айлину по волосам. Только после этого с огромным трудом смог себе заставить мысленно активировать разоплощение Айлины. Ее тело растаяло, словно мираж, оставив после себя лишь ее вещи и больше ничего. Эльнара продолжала рыдать. Я тупо смотрел в одну точку и ничего не хотел делать. Мне было все равно, что ребята отправились в город. Все равно, когда они принесли бессознательное тело Веты. Только мысленно отметил факт отката ее умения, из-за которого она сейчас не видела того же, что и мы. Я прощался. Прощался с милой и забавной драконикой, прощался со своей печалью, прощался с последней нитью боли и связи с реальностью. Когда мы вернулись в лагерь, я помнил смутно. Только когда мы, наконец, собрались все вместе, я фоном отметил, как Азриль увлекла к себе Синара и Эльнару, как Джан пытался успокоить Саяну, как Вету уложили в наши палатки. Но одно я запомнил очень ярко — взгляд Лизы. Как ни странно, но мы поняли друг друга без слов. Только сейчас я осознал, насколько глубока рана самой Лизы, ведь у нее была не просто любовь с Ли, а абсолютное совмещение. Если я лишился лишь частички своей души, то Лиза потеряла половину. Не знаю, смог бы я после такого продолжить жить. Хотя о чем я? В глазах девушки отчетливо читался простой факт. Лизы уже не было с нами. Осталась лишь тень, живущая ради одной цели — отомстить. Дойти всем назло до финиша, а после погибнуть. Не знаю, как я это понял, но сейчас для меня Лиза была словно открытая книга. Да и я для нее, похоже, тоже. Сложно сказать, сколько прошло времени, пока я, наконец, не очнулся от собственного оцепенения. Может, час, а может и 10. Впрочем, если учесть, что наступило утро, то, похоже, я просидел на одном месте сутки. Я просто сидел и смотрел в одну точку нашей светлой палатки. Как смогли переместить меня сюда, я не помнил. Да и неважно это. Главное, что мой разум, наконец, ожил. Еще не до конца, но все же я смог начать мыслить здраво. Теперь я понимал, что на самом деле больше всего ударило по моему сознанию не смерть Айлины, а то, что она была моим фамильяром и обладала очень серьезной связью со мной и Эльнарой. Не будь этой связи, я бы, конечно, переживал о потере, но без эмоционального надрыва и полного раздрая в голове. Аккуратно освободившись от обвивших мою поясницу рук Веты, которая спала рядом, я тихо покинул палатку. Прошелся до своего любимого наблюдательного пункта с видом на город и джунгли, при этом кивнув приветственно дежурившему на посту Джану. Вот же железный кадр. Интересно, его вообще хоть что-то сможет пронять? Впрочем, я не прав. Судя по его отрешенному взгляду и на удивление растрепанному виду, для него смерть Айлины тоже не прошла бесследно. В основном, скорее всего, из-за реакции Саяны. Все-таки это была последняя ее подруга, оставшаяся в живых. М-да. А ведь их привела Айлина. Усевшись на камень, я просто смотрел вдаль. Рассматривал опустевший город, замечал, как редкие животные, пока еще пугливо и осторожно, изучали окрестности мегаполиса. Тяжело вздохнув, я обернулся в сторону нашего лагеря. Именно в этот момент из палатки вышла потерянная и сонная Эльнара. Она смотрелась мутным взором, и тут мы с ней встретились взглядами. Не знаю почему, но ее вид и встающее за деревьями солнце будто что-то замкнули в моей голове. Изображение пошло небольшой рябью, и я словно наяву увидел совершенно другую картинку воспоминания. «А Элина, просыпайся! Кажется, Андрюшка пришел в себя!» Пнув ногой спящую драконику, радостно воскликнула эльфийка. Но, заметив мой укоризненный взгляд, добавила. «Что? По-другому эту Соню не разбудить!» «Что случилось?» — сонно пробормотала Элина, еще сильнее укутываясь в одеяло и прижимая к себе подушку. «Еще 5 минуточек, и я встаю...» — договорить она не успела, так как после сладкого зевка опять уснула. «Вставай, тебе говорят!» — сердито фыркнула Эльнара, теперь уже несколько раз пнув бедняжку ногой. «Мне кажется, ты слишком жестоко обращаешься с Элиной», — осуждающе покачала ей головой. «Дай девочке поспать». «Нет уж!» — резко возразила Эльнара. «И так мне пришлось всю ночь сторожить и смотреть, как эта бесстыдница дрыхла без задних ног». «Дежурить?» — удивленно посмотрел я на нее. «Эльнарчик, ну не будь вреденный, дай еще 10 минуточек». Не открывая глаз, законючила Айлина. «Эй там, в пустой башке!» Подвинувшись поближе к драконике и постучав костяшками пальцев по ее макушке, не обращая на меня внимания, продолжила побудку Эльнара. «Андрей пришел в себя. Ау, как слышно?» «Да поняла я уже», — раздраженно откликнулась Элина. «Пришел в себя и отлично. Дай поспать, сволочь-то я такая. Ну, хотя бы 5 минуток». Я закрыл глаза и мотнул головой, а после резко развернулся в сторону города. Краем взгляда я заметил, как Эльнара со слезами на глазах метеором ринулась в палатку. Не знаю, кто из нас двоих вспомнил этот момент из прошлого, но он ударил обоих. Не так сильно и больно, как вчера, но тоже приятного мало. Особенно на фоне совершенно других мыслей, печальных. Что будет, если я потеряю Эльнару? Я уже настолько сильно привык всегда ощущать ее рядом, что даже не представлял себя без нее. О потере Веты я и вовсе старался не думать. От одной только мысли уже становилось мутно. Сколько я таким образом сидел, не знаю, но не меньше 2 часов. Все же очень сложно привести себя в порядок после случившегося. И опять забавный факт. У нас недавно погибли 4, и я лишь отстраненно отметил этот факт. Но стоило смерти загробастать свои костлявые руки Айлину, как меня развезло, словно маленького ребенка. Но все это в прошлом, и я смог взять себя в руки. Особенно после того, как на горизонте появилась одна очень интересная личность. Честно говоря, я даже не сразу понял, что увидел. Да и как вообще можно представить подобный выверт реальности? Хотя, учитывая, кто именно сейчас бежал в нашу сторону, то ничего удивительного. Если кто и мог чудом обмануть систему, так это Эльдар. Не только я заметил неожиданного гостя. Сначала Джан, а потом и весь лагерь зажужжал, как растревоженный улей. Пришлось мне встать с места и вмешаться в дикие предположения моих сокланов. Ведь кроме Эльнары, никто Эльдара раньше не видел, а эльфийке сейчас было не до разглядывания гостей. Так что, потратив некоторое время, я все же успокоил всех. Ну как успокоил? Привел в боевую готовность. Ведь кто его знает, может озреть права. И это не Эльдар, а какой-нибудь жутко умный шпион демонов, который откуда-то знал Эльдара и прикидывался им. Глупость, конечно, но спорить я не стал. Зачем? Через 10 минут парень будет здесь и сам все пояснит. Собственно, так все и произошло. Эльдар прибежал, поздоровался, а после нескольких моих вопросов кратко изложил, как он сюда попал. Я, конечно, сильно удивился тому, что, оказывается, нападение моего учителя Сайдаха на местных было частью другого, более глобального плана. Но после всего, что мы пережили, удивление оказалось не особо сильным, хотя я мысленно обрадовался тому, что Гатама все-таки жив. На фоне последних печальных новостей это событие легло бальзамом на мою израненную душу. Как и тот факт, что главный говнюк и противник Альмарил наконец-то сдох. «Но, как вы понимаете, я здесь не для того, чтобы рассказывать о прошлом». Закончив свой пересказ, внимательно осмотрел нас Эльдар. «Мне, конечно, жаль, что у вас уже произошли потери. Я соболезную, но нужно двигаться вперед. И я здесь для того, чтобы помочь вам в этом опросе». «Решил примкнуть к отряду смертников?» Грустно усмехнулся я в ответ. «Предпочитаю другую формулировку», — весело подмигнул мне он. «Я собираюсь помочь отряду героев достичь цели. Не совсем честно, конечно, но зато эффективно. Или вы против?» «Сейчас нам любая помощь не помешает», — пожала Вета плечами. «Но что конкретно ты имеешь в виду под «не совсем честно»? Любая попытка обмануть систему, скорее всего, выйдет для нас боком. Например, из-за инициативы прошлой Виолетты система меня чуть не стерла». «Вот-вот», — кивнула головой Алена. Меня твои слова тоже немного смутили. Может, объяснишь, наконец, какой конкретно у тебя план?» «Все очень просто», — легко согласился Эльдар. «Дело в том, что еще в своем мире мы успели выяснить одну очень важную деталь. Особые данжи у нас такие же, как и у вас. Я имею в виду устройство. Легендарный данж тоже имеет почти полное сходство, скорее всего», — не очень уверенно дополнил он. «И мы знаем, как можно обмануть систему и попасть со второго уровня сложности сразу на пятый. Это не так уж и легко, но все-таки можно». «Каким образом?» — выразил я всеобщее удивление. «Можно сказать, с помощью чита и вот этого артефакта», — усмехнувшись, Эльдар показал сферу артефакт. «Все, что нам нужно сделать, так это найти определенную точку на этом уровне, где, собственно, умер последний из боссов. Дальше уже дело за мной. Я с помощью артефакта отслежу путь появления на этаже самого босса, а дальше мы пройдем той же дорогой, что и он». «Как это?» — еще больше удивился я. «Разве боссы не появляются сразу в данже?» «Нет», — покачал он головой. «У каждого данжа есть точка респауна всех боссов, и эта точка является также началом последнего уровня». «Но зачем системе такие сложности?» — недоуменно уставился я на него. «Ты меня спрашиваешь?» — иронично изогнул он брови. «Вот сможешь найти систему, у нее и спросишь. Я лишь передаю вам знания, полученные в моем мире. Кстати говоря, их собирали не одно тысячелетие». «Но почему тогда у вас не смогли воспользоваться данным методом?» — с подозрением окинул я его взором. «Все не так просто», — тяжело вздохнул он. «Вот этот вот артефакт», — он снова продемонстрировал нам сферу, — «всего один на весь мир. И находился он всегда у наших врагов. Я не знаю, почему так и откуда он у них, но факт есть факт. И да, наши смогли удачно использовать данный чит, но вот что произошло дальше, нам неизвестно. Все-таки это не прохождение всего данжа, а лишь проход на последний уровень. Там тоже 4 босса. И я думаю, их далеко не так просто убить. Наши, видимо, не смогли». «В любом случае, это шанс и надежда», — кивнула головой Вета с радостной улыбкой. «Нужно попробовать», — уверенно заявила она. «Кто ж спарит?» — пожала плечами Азриль. «Думаю, против такого плана никто возражать не станет, особенно учитывая все то, что произошло на этом этаже. Вот только...» — Азриль окинула Эльдара подозрительным взглядом. «Я что-то не совсем понимаю. Какая тебе выгода от помощи нам? Хоть мы с Синаром и видим, что ты говоришь правду, однако это все равно странно. Тебе чудом удалось переместиться из своего мира в наш, но вместо того, чтобы наслаждаться жизнью, ты отправляешься спасать нас в место, где велика вероятность погибнуть. Может, объяснишь, где тут смысл?» «Смысл?» — оценивающе окинул взором Демонессу. «Их множество. Начиная с того, что, как и вы, я хочу узнать ответы и получить новую силу, и заканчивая надоевшей войной. Для того, чтобы наслаждаться жизнью, нужно, чтобы эта самая жизнь была в наличии. А еще желательно, чтобы при этом за тобой не бегала с оружием толпа твоих сородичей или еще кого похуже». «Звучит относительно логично», — задумчиво протянула Вета. «Но ты не боишься того, что система, управляющая данжем, захочет тебя устранить, если ты начнешь нам помогать? Все-таки ты не принадлежишь этому миру. И, честно говоря, я вообще не понимаю, как так случилось, что система до сих пор тебя не убрала? Ведь на меня она отреагировала сразу же». «О, это отличный вопрос, дамочка», — насмешливо протянул он. «Вот только кто вам сказал, что система — это единая программа? Откуда вы знаете, что миром управляет только один общий ИИ, а не множество? Или, например, может быть, моя помощь вам является тем самым правильно рассчитанным шагом с ее стороны? Хотя я лично считаю, что система, которая отвечает нам на запросы, — это одна программа, а та, что контролирует мобов, — другая. Третья, допустим, контролирует изображение, четвертая — погоду, пятая — еще что-нибудь. Смысл в том, что программ может быть множество. И если ИИ достигли уровня разумности человека, в чем я лично не сомневаюсь, то у них, как и у людей, могут возникнуть разные мнения насчет данного мира и остальных миров тоже». Слова Эльдара заставили меня серьезно задуматься. Что-то в них было разумно. Более того, чем больше я думал, тем больше соглашался с его выводами. Я даже от себя мысленно предположил, что, возможно, идея с избранными ведется отдельным ИИ, который решил, допустим, что генеральный путь развития миров неверен, и в нем нужно добавить кое-что еще. «Все это вполне может быть», — подала голос Алена. «И разные системы, и их расхождение во мнениях звучит более-менее правдоподобно. Однако почему та система, что отвечает за устранение ошибок, на тебя не реагирует, лично для меня загадка. Может, ей мешает какая-то другая система?» — задумчиво пожала Вета плечами. «В любом случае, сейчас это не так важно. «Как бы там ни было, благодаря тебе у нас появился хоть и небольшой, но шанс». Вета с благодарностью улыбнулась Эльдару, после чего добавила: «Спасибо». «Шанс? Это, конечно, хорошо, но что будем с ним делать? Попробуем привести план Эльдара в исполнение прямо сейчас?» Никому конкретно не обращаясь, спросила Алена. «Не думаю, что сейчас хорошая идея», — отрицательно покачала Вета головой. «Прежде чем идти дальше, нужно как минимум дождаться полного отката ускорения Андрея. Дыхания прошлого у нас больше нет. К тому же боссы внизу наверняка будут сильнее здешних в несколько раз. Глупо идти туда без козыря в рукаве». «Сомневаюсь, что здесь понятие «низ» вообще применимо», — улыбнулся Эльдар. «Ну, в общем, все верно. Лучше дождаться момента, пока вы все будете готовы. А то, как посмотрю, у вас здесь не собрание героев, а похоронная процессия, да еще и в самом разгаре». «Мы благодарны тебе за помощь, но впредь обойдись без таких глупых шуток», — строго сказала Азриль, прижимая вмиг побледневшую Эльнару к себе. «Заранее спасибо», — резко добавила она в конце, как бы подчеркнув, что тема закрыта. «Не тебе, девочка, указывать мне, как себя вести», — нагло усмехнулся он в ответ. «Я лишь озвучил правду. В отличие от вас, всех, кого я знал, любил и с кем дружил, погибли. Не осталось ни единого живого человека, только я один. Но разве ты видишь у меня траурную физиономию? Вы должны осознать, пока вы живы и помните о тех, кого забрала старуха смерть, они все живы. Просто сейчас они живут в ваших сердцах и в ваших силах сделать так, чтобы их смерть не стала напрасной». «Хорошие слова», — неожиданно вмешался Джан. «Вот только между словами и их осознанием лежит огромная пропасть. Кто-то из нас ее уже преодолел, а кто-то так и не смог. И это нормально. Смерть близкого — слишком серьезный удар для любого человека». «Кто бы спорил, а я не стану», — спокойно пожал плечами Эльдар. «Вопрос только в том, как долго нам придется торчать здесь, пока вы, наконец, не сможете отпустить всех, кто ушел». «Думаешь, стоит ждать?» — хмуро посмотрел я на него. «Разве у нас есть время?» «Время есть всегда», — улыбнулся он мне. «К тому же, пока вы не придете в норму, мы никуда не пойдем. Я не собираюсь погибать только потому, что кто-то из вас потерял смысл жизни». При этом он как-то странно посмотрел в сторону Лизы. «Лучше спокойно провести пару недель здесь, чем сразу же умереть при встрече с первым же боссом. Или вы считаете, что я не прав?» «Сомневаюсь, что некоторые раны сможет излечить время», — покосился я в сторону Лизы, а после с тяжелым вздохом обратил внимание на печальное лицо Эльнары, прижавшейся к Азриль. «О, мой юный друг», — протянул он многозначительно, — «ты себе даже не представляешь, сколько есть разных методов для борьбы с самобичеванием и горечью потери». После этих слов он как будто из инвентаря достал сразу несколько бутылок спиртного и поставил на наш импровизированный столик, сделанный из пней. «И начать, я думаю, с самого простого». «У тебя что, есть инвентарь?» — в шоке уставился я на него. «Это не совсем инвентарь», — усмехнулся он в ответ. «Ну да, у меня есть кое-какой заменитель. Не мог же я прийти к вам с пустыми руками». «А я согласна», — вдруг уверенно заявила Вета. «Мы устали и уже находимся на пределе. Давайте задержимся здесь на какое-то время. Несмотря на все трудности, первый и второй этаж мы преодолели относительно быстро, а значит, у нас все еще есть время. Мир снаружи не рухнет за какую-то недельку-другую. Мертвыми же мы точно никому помочь не сможем». «Я тоже за», — кивнула Алена. «В том состоянии, что у нас сейчас, сильно не повоюешь. Тем более тут такой повод образовался». Кинула девушка многозначительный взгляд на бутылки, после чего повернулась к Эльдару. «Если у тебя еще и закусочка найдется, то я официально воздвигну тебя в ранг святых». «А то», — самодовольно заявил Эльдар и, словно по мановению волшебной палочки, разложил кучу еды. «И я даже узнал кое-что очень интересное». При этом он игриво подмигнул, спрятавшийся за спиной Азриль эльфийки. «Побуду немного добрым волшебником. Как тебе такое, девочка?» При этих словах на одном из пней, что был расположен ближе всех к Эльнаре, возникла 5-килограммовая, не меньше, ваза с мороженым и целая корзинка с пирожными, в основном эклерами. Сам же Эльдар, улыбнувшись во все 32 зуба, заявил: «И что теперь думаешь делать? Плакать или смотреть, как мороженое тает?» «Грустно будет, если растает». Все еще с мокрыми глазами через силу улыбнулась эльфийка Эльдару. «Думаю, надо его спасать». Эльнара потянулась к вазе с мороженым. Несмотря на то, что бледность и грусть ее лица так никуда и не делись, в глазах появился легкий огонек радости и счастья. «Большое спасибо», — добавила она после первой ложки клубничного пломбира. «М-да», — озадаченно уставился я на это чудо, активно поедающее мороженое. «Что?» — с возмущением уставилась она на меня, после чего смущенно добавила, хватая другой рукой эклер. «У меня стресс, и я пытаюсь его лечить». От такого заявления у всех на лицах невольно появились улыбки. Уж слишком комично выглядела эта картина. Страдающая эльфийка с вазой мороженого перед собой, полной ложкой в левой руке и пирожным в правой. «Может, стоит взять с Эльнары пример?» — поинтересовалась Алена, внимательно изучая этикетку на предложенной Эльдаром бутылке коньяка. «Объявить войну стрессу». «Хорошая и правильная идея», — потирая ладони, поддержал Егор, садясь возле нашего стола и беря в руки бутылку, при этом одновременно открывая ее, а также как бы незаметно подтягивая к себе поближе миску с солеными огурцами. И как он только все это провернул одним движением. В итоге мы решили подойти к вопросу по старинке, то есть выпить. Может, это и хорошо, и на промежуточном этапе, но проблему решит. Не знаю, почему Эльдар использовал именно этот метод, но чем больше мы пили, тем сильнее крепла моя уверенность в том, что подобный способ Лизе не поможет. Наоборот, девушке становилось только хуже, и это было прекрасно видно. С каждой выпитой рюмкой она только сильнее закрывалась в себе и своей трагедии. Лицо становилось все мрачнее, а взгляд печальнее. Но, с другой стороны, посиделка разрядила обстановку другим. Вета, наконец, расслабилась, так же, как и Алена, Саяна, да и другие. Один только Джан оставался, как и всегда, непробиваемым. Впрочем, ему помощь уж точно была не нужна. В какой-то момент мне надоело пить, и я тихонько отвалил в сторону. На этом празднике жизни я ощутил себя лишним. Особенно после того, как Лиза в какой-то момент не выдержала и принялась рыдать навзрыд. В итоге ее отвели в палатку Алена и Иль. Явно собираюсь успокоить девушку. Вряд ли у них получится, но кто знает, а вдруг? Вета с Эльнарой и Саяной о чем-то беседовали, уже будучи бухими в стельку. Тех же, кто пытался к ним присоединиться, все три девушки посылали нафиг. Мол, нечего лезть в женские терки. Эльдар о чем-то философствовал с Джаном, и только Егор куда-то пропал. Видимо, ушел дрыхнуть к себе. Но я ошибся. Решив посидеть и полюбоваться пейзажем, я отправился на свое любимое место, где я обнаружил одиноко сидевшего Егора. Он отстраненно смотрел на город, не спеша попивая водку из бутылки. Никогда я еще в жизни не видел, чтобы кто-то пил водку, словно сок или чай. То есть не морщась, не спеша, и при этом вроде как и не пьянее. Если бы он в этот момент достал коктейльную трубочку и начал пить водку через нее, я бы, наверное, не удивился. «Отличный вид», — произнес он, заметив, что я присел рядом. «Что есть, то есть», — согласно кивнул я. «А чего это ты решил уединиться?» «А ты?» «Вообще-то я первый спросил». «А это важно», — лениво протянул он, отстраненно посмотрев на меня. «Не особо», — пожал я плечами. «Но если тебе так сложно ответить, то могу и я начать». Ощутил себя лишним, а после решил посидеть в сторонке и подумать. «Значит, у нас одинаковые причины», — грустно усмехнулся Егор, делая еще один глоток. «Что-то мне подсказывает, что это не совсем так», — задумчиво смерил я его взглядом. «Может, все-таки стоит сказать как есть, а не увиливать от ответа?» «Как есть, говоришь?» — хмыкнул он в ответ. «А надо ли? Ведь это ничего не изменит. Мы ведь не сможем свалить из этого блядского данжа, даже если сильно захотим». «Тебе, конечно, виднее, но, думаю, если выскажешься, то, возможно, станет легче». «Может, и так», — неопределенно протянул он, покрутив в руке бутылкой, словно взбалтывая напиток. Мы сидели молча минут пять, пока, наконец, Егор не решился заговорить. Правда, начал он издалека и без предисловия. «Вот скажи мне, Андрюха, почему в жизни все так устроено?» Философски и риторически заявил он, а после сам же и продолжил. «Вот вроде бы впервые за всю жизнь, что здесь, что там, я, наконец, нашел ту, которую полюбил. Должен, по идее, радоваться и прыгать от счастья. А в итоге сижу в проклятом данже и бухаю, глядя на дебильный пейзаж мертвого города. Почему все через жопу? Впрочем, как и всегда». «Ну, так не все еще потеряно», — нарочито бодро произнес я. «Ты так думаешь или пытаешься меня в этом убедить?» — иронично посмотрел он на меня. «Если убедить, то зря, бесполезно это. Я ведь прекрасно понимаю, чем все закончится, что я, что Алена вряд ли сможем дойти до конца». «Какой-то у тебя пессимистичный расклад», — осторожно возразил я. «Эльдар подарил нам возможность попасть сразу на пятый уровень. Думаешь, мы не сможем осилить всех четверых боссов, да еще и при поддержке Эльдара?» «Может, осилим, а может и нет», — равнодушно произнес он. «Вот только на этом уровне было всего четыре босса, а мы потеряли пятерых. Ведь эти боссы были во много раз слабее тех, что ждут нас на пятом. Думаешь, Эльдар настолько силен? Может и так, но мы уже потратили самое мощное умение в нашем отряде. Теперь Вета без него. А ты вряд ли сможешь смахнуться с двумя или больше боссами на равных. Но знаешь, что самое печальное? Это то, что кроме Эльнара и Лизы остальные бесполезны. Да, ты и Вета при поддержке хилов сможете справиться, возможно. Но что делать остальным? Мы будто балласт. Хотя почему будто? Мы и есть бесполезный балласт на ваших плечах. Зря ты так, — покачал я головой. Я, конечно, понимаю, что ты имеешь в виду, но ведь и боссы бывают разными. Кто-то должен прикрывать наши спины в то время, как мы сражаемся с ними. Потянуть и босса, и его свиту мы не сможем при всем желании. Так что вы — наше прикрытие. Без вас мы не пройдем. К тому же, иногда даже слабый удар может изменить рисунок боя. Когда сражаешься на равных, то любая заминка врага может пойти нам на пользу. Так что твои слова не соответствуют действительности». «Хорошо сказал», — хмыкнул Егор. «Будь я такого же возраста, как Вета, то поверил бы сходу. Вот только я намного старше, и потому понимаю реальную картину. Вот Лиза и Ли провели кучу времени в ускоренном пространстве, пытаясь стать сильнее. А что в итоге? Это им помогло? Нет. Они даже не успели ни разу своими способностями толком воспользоваться. Разве что на первом уровне со всеми вместе побили неповоротливых чудовищ. Или взять нас с Аленой. Прошли особый данж. Вроде как стали сильнее. И вроде как стали такого же уровня, как вы. Ну что толку? Мы все равно плетемся в конце. Нет у нас такого уровня характеристик, как у вас. И взять их неоткуда». «Все не настолько печально, как ты думаешь», — осуждающе покачал я головой. «Я сказал правду. Твоя роль — танковать, а не убивать. Алена — саппорт, и причем хороший. Вы не должны быть на острие атаки. Ваша цель — это защита наших хилов. Если их убьют, то нам при всей своей силе не выжить, и это факт». Может, ты прав», — не очень уверенно согласился он. «Но тогда получается, что мы там все поляжем. Вот если бы мы поднимались постепенно, то, возможно, смогли бы стать сильнее и подготовиться к самым сложным боссам. Но мы читерим. И да, я считаю это верным путем. Ведь кто его знает, скольких мы потеряем, если пойдем честно. Но, с другой стороны, мы не будем готовы к тому, с чем столкнемся. Понимаешь, о чем я?» «Отдаленно, но в общих чертах, да, понимаю». «Если честно, то я впервые в жизни очень сильно хочу выжить. До этого я как-то не особо ценил свою жизнь. Сколько проживу, столько и проживу, но сейчас все изменилось», — тяжело вздохнул он, залпом приговаривая остатки водки. «Мне есть что терять. И это не только Алена, но и будущее. Будущее, в котором у меня будет ребенок, а, возможно, и не один, понимаешь?» «Да», — глухо ответил я. «У меня и самого были подобные мысли. Ведь это я и дети. Картинка из моей мечты, а главное — тишина и покой вокруг. Без всяких войн и сражений. Вот бы я смог создать такой мир прямо сейчас. Да. Мечтать не вредно. Вредно не мечтать». «Ты себе не представляешь, как сложно было убедить Аленку, что нужно и можно, еще раз попробуй», не обращая внимания на мой ответ, продолжил Егор. «Она ведь, представь себе, ходила к своему сыну из прошлого, нашла его и пришла в гости каяться. А он вместо того, чтобы нормально поговорить с матерью, фактически ее послал куда подальше». Удивленно вырвалось у меня. Я, конечно, знал, что Алена нашла своего сына, но подробностей тем более таких не слышал. «Удивлен?» — хмыкнул он. «Я тоже. Вот только он прав. Аленка в прошлом была то еще дурой и стервой. В этой у нее тоже характер не сахар. Но это мы постепенно исправим». «Исправим?» «Ну да. А чего удивляться? Ты вот и сам подумай. Какой Вета была, когда вы познакомились, и какой стала сейчас, а? Не замечаешь разницы? А я вот ее очень хорошо вижу. Была неженкой, психологической травмой и затурканной до невозможности. А сейчас? Да она любого бараний рог свернет ради тебя и отряда, причем как физически, так и морально. Из неженки стала стальной бабой». «Честно говоря, такой себе комплимент», — улыбнулся я. «Но то, что она изменилась, это да, это факт. Да и я тоже стал другим. Мы все здесь стали другими». «Что есть, то есть», — согласно покивал он головой. «Война любого изменит, особенно если выживешь». «Хватит уже хмарь нагонять», — поморщился я. «Выживем мы и никуда не денемся. Может, мы еще с Ветой ваших детей крестить будем». «Ты что, до сих пор веришь в Бога?» Удивленно посмотрел он на меня. «После всего, что случилось, я вот уж точно при всем желании не смогу больше верить». «Ну, это дело личное», – пожал я плечами. «Не знаю я, во что верю, но знаю только одно. Не может быть, чтобы там, за гранью, ничего не было. Да и к тому же, кто-то же создал материю. Не сама же она по себе появилась». «Угу. Только тогда подумай вот о чем», – задумчиво произнес Егор. «А кто тогда создал самого Бога? Или он, по-твоему, из ничего появился?» На это мне ответить было нечего. Стандартная проблема яйца и курицы. И вообще, я в религии не силен, да и вера у меня специфическая всегда была. А здесь, в этом мире, даже не знаю. Вот сейчас Егор спросил, и вроде как вера есть в какой-то высший разум, а вроде и нет. Да и как по мне, не важно это. Сейчас важнее просто выжить и победить. А о высших материях можно и потом подумать. Конец книги. Текст читал Александр Башков.